Вы слушали радиоспектакли, поставленные по рассказам Антона Павловича Чехова «Невидимые миру слезы», драма «Егерь и жилец». В спектаклях заняты артисты московских театров. Проект приурочен к юбилею Чехова. Театр FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян.